Глава 17. «Ну и как вы думаете, куда пойдет этот человек?» Глава канцелярии покосился на третьего собеседника, невысокого роста, без каких-либо особенных примет. Вообще весь какой-то незаметный и невзрачный, но даже министр двора относился к нему со всем уважением. И было отчего. Зеру Ибор не мог похвастаться знатным происхождением, хотя и совсем уж к захудалому дворянству не относился. Он не появлялся на торжественных приемах, его имя не звучало в королевских указах, в которых объявлялись награды и поощрения наиболее ретивым придворным, да и возглавляемая им служба, департамент спокойствия, тоже редко упоминалась в официальных документах. Она существовала как бы сама по себе. Мало кто из государственных служащих смог бы с первой попытки вспомнить, чем вообще занимается это заведение. А занималось оно многим и многими. Недаром практически все доклады о положении дел в столице имели маленькую приписку. Копия документа отправлена в департамент спокойствия. И все. К этому давно уже привыкли, и уже никто данному факту не удивлялся, кроме разве что писцов, вынужденных переписывать множество официальных бумаг. А вот обратно никакие документы практически никогда и не приходили. Но иногда, читая официальные доклады о положении дел в столице, что полагалось ему по должности, Маран Делл порою натыкался на некие странности. Было обнаружено тело барона Джей Тиго, обстоятельства обнаружения тела и сопутствующая этому обстановка указывают на то, что барон, по-видимому, стал жертвой профессиональных азартных игроков, которых он уличил в недобросовестной игре. Ну да, всякие там разбросанные кости, опрокинутый стаканчик и раскиданная повсюду еда вперемешку с пустыми бутылками. Поймал за руку профессиональных шулеров, а они и ответили, еще бы, никто не хочет просидеть в тюрьме лишние 5 лет. Но глава канцелярии знал, что покойный барон отличался совершенно неимоверной скупостью и прямо-таки патологической жадностью. Он и в столицу-то прибыл лишь для того, чтобы заявить претензии в налоговое ведомство, мол, слишком уж дофига вы с меня требуете. Ну, не лично с барона, разумеется, с его города. А зная невероятную дотошность и внимательность покойного ко всему, что касалось денег, можно было бы с успехом спрогнозировать результат этой жалобы. Казне пришлось бы раскошеливаться. И представить, что такой человек уселся бы играть в кости с какими-то проходимцами, воля ваша, но я не настолько простодушен. Тем более, что именно по этому человеку мы и готовили совсем недавно обстоятельную справку, как раз в тот самый департамент, сам же ее и подписывал. «Ни в какой кабак или ночлежку он не пойдет», — покачал головою глава департамента спокойствия. «Отчего же? Там можно легко затеряться в толпе, можно многое услышать, узнать». «Да», — кивнул Зеру Ибор. «И еще можно попасть на глаза самым разным людям, чья профессия иногда просто обязывает замечать новых посетителей, а некоторые из них могут любезно поделиться новостями со своими друзьями, например. Ну, не может же он и далее оставаться в неведении. А кто сказал, что это вообще произойдет? Что мы вообще знаем об этом? Лекси Горе». Узкая рука подняла со стола бумагу. «Кимора, Кредель. Свой человек у стражников принят среди мастеровых, состоит в дружеских отношениях с монахами, а вот торговцы его не любят». «Все так», — кивнул министр двора, — «я тоже это читал». «То есть иди к этим людям, там он и обретается, так?» «Вполне логично», — согласился и Маран Делл. «Почему бы так и не поступить? Да и в кабачки эта публика заходит часто». Собеседник вздохнул. «По-моему, мы уже договорились, что не станем считать этого человека глупцом. Из тюрьмы он ушел изящно. Я на своем веку не помню ничего даже отдаленно похожего. Согласитесь, что когда человек способен на столь красивые решения, это явно не свидетельствует о том, что он способен на необдуманные поступки. Мы тщательно проверили надзирателей и ничего не обнаружили. А ведь он попросту не мог не иметь связи со своими, скажем так, сотоварищами. Их совместные действия должны быть как-то скоординированы. Был связной. Тот, кто передавал на волю и обратно какие-то послания или пожелания». «Они все под наблюдением», — возразил граф. «Я вовсе не этих сотоварищей имею в виду. Эти просто болванчики, использованные в качестве отвлекающих фигур. Нет, речь идет о тех, кто помог ему уйти из тюрьмы. Мы допросили вашего дознавателя. Он вполне, кстати, мог быть таким связным. Очень удобно, после завершения опроса ему ведь очищают память, и он ничего не сможет рассказать, даже если очень захочет. К сожалению, маг, который должен это делать, слишком уж добросовестно отнесся к своим обязанностям. что тоже вызывает определенные подозрения». Глава канцелярии поежился. До сегодняшнего дня он не в полной мере представлял себе то, насколько же бездушно и чуждо к состраданию это данный департамент. Спокойствие? Ну да, на кладбище как-то не до плясок. «И что дали допросы?» — спокойно поинтересовался Арджигаро. «Ничего», — пожал плечами Ибор. «Они так и умерли, не успев рассказать чего-либо полезного. Так, всякие мелочи, которые обязательно где-нибудь потом всплывут», — подумал глава канцелярии. «Так вот», — продолжил собеседник, — «Лекс Гор, будем пока именовать его так, обязательно сменит свою личину. Того кузнеца больше нет. Он исчез, отыграв свою роль. Надо искать совсем другого человека. Он не пойдет туда, где мы можем рассчитывать его найти. И его убежищем станет отнюдь не постоялый двор. Он укроется там, где никто не станет его искать». «Где же это?» «Да я, не сходя с места, назову вам десяток дворцов, в которые никто из присутствующих не рискнет зайти с какой угодно проверкой, не имея на руках железных аргументов. Думаю, что и вы легко сможете добавить к моему списку еще несколько адресов. И любую информацию он там получит легко, даже не шевельнув для этого и пальцем. Во всех этих местах имеется многочисленная прислуга, которая ежедневно выходит в город, посещает те самые кабачки и прочие места. А дворцовые маги, они тоже могут многое. И никто из нас просто не в силах контролировать все эти места и всех этих людей сразу. Установить наблюдение можем, собирать информацию станем, и все». «То есть», — поднял голову министр двора, — «вы предлагаете ждать? У вас есть иные соображения? Готов их выслушать?» Молчание было ему ответом. «Он прибыл сюда явно не на дружескую пирушку. Этот человек имеет свои цели, которых невозможно достичь, ничего для этого не делая. Пусть начнет действовать, а уж мы этого не пропустим». Сидящая напротив меня женщина когда-то была весьма и весьма привлекательной. И даже сейчас на ее лице виднелись остатки былой красоты. Но надо отдать ей должное, она, по-видимому, хорошо понимала свое теперешнее положение. Не пыталась молодиться, накрашиваться и так далее. Вместо этого она избрала образ почтенной и уважаемой женщины, имеющей силы и средства для безбедной жизни, и всячески старалась этому образу соответствовать. Надо сказать, что получалось это у нее весьма неплохо. Встретишь такую на улице и ни секунду не сомневаешься, что перед тобою жена или вдова какого-нибудь почтенного торговца или мастера. Да, могут ведь. Мадам Ализа Эрати являлась владелицей борделя, и, как я необоснованно полагал, не единственного. Парочка дюжих ребятишек, ненавязчиво сопровождавших данную особу, недвусмысленно намекала на то, что у их хозяйки есть все основания опасаться за свою жизнь. Это было понятно еще и потому, что незадолго до ее прибытия в кабачок заглянул неприметный такой человечек. Посидел в углу, выпил свое пиво и так же тихо удалился. Но вот его внимательный взгляд просветил каждого посетителя не хуже рентгеновского аппарата. Не ощущаю я, к сожалению, ничего, но зуб даю, он и какие-то магические штучки в ход пустил. Тот-то некоторые присутствующие озабоченно по сторонам вдруг озираться начали. А парочка человек так вообще быстро собрались и покинули помещение. Видать, почуяли что-то неприятное. «Катта сказала мне, что ты хочешь меня видеть. Зачем? И кто ты такой?» Резонный и справедливый вопрос, подкрепленный неслабым интересом и не в последнюю очередь финансовым. Ибо, расставаясь поутру с весьма симпатичной девчушкой, помимо положенной суммы, я бросил на кровать две золотые монеты. «Отдашь своей хозяйке, скажи, ее хотят видеть. Но за такие деньги можно переиметь весь бордель и не по одному разу. Сильно сомневаюсь, что их там настолько дофига, чтобы этих денег не хватило». «Для чего она тебе?» Девчушка даже не притронулась к монетам. «Белая вдова, она не тот человек, с которым можно приятно провести время. Для этого у меня есть ты, а она мне нужна для разговора. Она спросит, кто хочет ее видеть и зачем. Скажи, мастер, мне нужно с ней поговорить, а деньги — это задаток. Пусть не считает меня проходимцем, который не понимает цены золота». Девушка наклоняется и подбирает с кровати монеты. «Для чего ты хотел меня видеть? Мне понравились твои девушки. В чем проблема? Деньги есть? Бери любую», — пожимает плечами женщина. «А они у тебя явно имеются». «Дело не в деньгах. Мне нужен компаньон. Твои девушки аккуратны, хорошо одеты, и от них приятно пахнет. Они умеют вести разговор, обходительны и не глупы. И, что немаловажно, не воровки. Человек, который смог подобным образом подобрать себе людей, явно разбирается в своем деле. И может видеть дальше своего носа. Поясни. Собеседница, по-видимому, заинтересовалась моими умозаключениями. Не на такой разговор она рассчитывала. Они умеют поддержать беседу, значит, их могут пригласить не только как веселых девиц. Не пытаются обворовать клиента, это запоминается. Не глупые, стараются учесть и предвосхитить пожелания заказчика. При всех равных в следующий раз клиент предпочтет именно их. А раз так, человек, организовавший дело подобным образом, немного заглядывает вперед. «Ты хочешь открыть бордель?» «Мои интересы, они касаются несколько иных дел. Здесь я не стану вам помехой». «Помехой?» — усмехается собеседница. «А ты отчаянный человек. Немногие рискнули бы сказать такое мне в лицо. Я тут совершенно чужой человек. Многого не знаю». И, видя ухмылку на лице женщины, резко меняет он. «Но и меня тут никто не знает, и поэтому может допустить ошибку, последнюю в своей жизни. Готова рискнуть?» «Хорошо, что мы сидим в отдельной комнатушке, и никто не удивляется, видя, как я помогаю собеседнице встать на ноги. Ей еще повезло, что в том углу, куда ее отшвырнуло от дачи, лежат всякие подушки и ковры, а то без синяков и шишек явно бы не обошлось. К стыду своему должен признать, что к такому вот повороту разговора я гнул совершенно сознательно. Когда меня пригласили проследовать за гостьей в отдельный кабинет, куда, кроме нас двоих, никто более не вошел, стало ясно, у мадам с собою есть что-то неслабое в магическом плане. Либо она сама в этом нехило поднаторела. Значит, в случае угрозы для себя будет бить магией. Охрана-то за дверью осталась. А вот цепочку, на которой у нее висит амулет, я вовремя с шеи собеседницы сорвал. Не то раскалившаяся фиговина, что на ней болталась, прожгла бы хозяйке платье. «Я же предупреждал», — наливаю ей вина. В комнату, встревоженные шумом, заглядывают охранники. Мадам отсылает их взмахом руки. «Что это? Что это было?» «Меня нельзя поразить таким образом. Я неплохо защищен. Поверь, что мои амулеты не под силу и всей гильдии магов Этерны. Кстати, они работают только в моих руках. Впрочем, и иным путем я тоже никому бы не советовал пробовать. Если жизнь дорога. Только за последнее время в этом уже успело убедиться более 40 человек». «Ты их всех убил? Своим защитным заклятием?» «Почти половину руками. Меня не зря именуют мастером. Как, надеюсь, ты понимаешь, ни ты, ни твоя охрана не станут для меня непосильной задачей. Я уйду, причем меня никто не запомнит. И вскоре найду нового собеседника. Кстати, и твой тайный соглядатый ничего подозрительного во мне не увидал. А ведь старался же». «Так ты убийца». «Да, со мной тебе нечего делить. Мы действительно не можем друг другу помешать. Мои девушки не отнимают чужих жизней, скорее наоборот. Но почему я? Мне нужен умный человек, который принят в этом городе. Тот, чье появление не вызывает вопросов и ненужных подозрений». Олеза отпивает вино и ставит бокал на стол. «А твое появление таковые вопросы не вызовет. Меня никто не знает и не ищет. Да и в тех местах, откуда я прибыл, мало кто может похвастаться, что видел меня в лицо. Я тут никому не нужен, но этот город интересен мне. И мне совсем не улыбается тратить время на то, чтобы тут кому-то что-то доказывать. Не спорю, можно кого-нибудь убить, чтобы показать свою серьезность, но я никого не убиваю за даром. Ты ведь не отправляешь своих девушек к клиентам за просто так?» «Отправляю, если это нужно для дела. В этом случае ты платишь им сама, так?» «Да». «Значит, мы с тобой мыслим одинаково. По крайней мере, в некоторых вопросах. Уже хорошо». Словом, мы договорились. Не в том, разумеется, смысле, что я взялся развивать в Этерне промысел госпожи Эрати, тут она и без меня справлялась неплохо, да и не находил я в себе талантов сутенера, уж извините. Но, как и везде, сие ремесло не обходилось без пристального внимания городских властей и их, скажем так, оппонентов, и если власти ограничивались лишь взятием налогов и еще кое-какими не слишком обременительными услугами, то вот с криминалом тут обстояло дело не так радужно. Понятное дело, что конкуренты у сей мадам имелись. И тоже не без оснований, хотели урвать себе побольше места под солнцем. А тот факт, что сие место уже кем-то было занято, что ж, такого человека можно и нужно отпихнуть в сторону. и никого не волнует, каким именно способом ты это сделаешь. Так что и резали тут, и морды били, чего только не было. Опять же, влезать в эти разборки я не планировал. Тут и без меня хватает желающих ножом и дубинкой помахать, а вот поговорить с некоторыми товарищами — это никогда не будет лишним. Так уж сложилось, что все то время, пока я здесь находился, смотреть на мир мне приходилось преимущественно с одной стороны, с официальной. Противоположная же часть общества выступала чаще в роли противника. Что ж, высокие власти назначили меня преступником, лишив таким образом хоть какого-нибудь выбора. Ладно, мужики, теперь не обижайтесь, за что боролись, на то и напоролись. «Самый страшный преступник — это бывший криминалист», — говорил мне как-то знакомый эксперт-оружейник, которому частенько попадали на исследования мои клинки. «Он знает, как не оставлять следов». «Я не криминалист, да и магический поиск в этом мире малость отличается от аналогичной процедуры у меня дома. Но память у меня хорошая, книг я читал много, и не только книг». Да и с реальными бандюками приходилось общаться и даже выпивать вместе. Они, кстати, могут быть весьма неплохими рассказчиками, и память у многих очень даже неплохая. А поддержка мне тут нужна. Элементарно, крыши над головой нет. Не станешь же каждую ночь проводить в постели очередной девицы. Оно может и приятственно, но всегда есть риск проснуться от того, что тебе щекочет горло чужой клинок, или вообще глаз не открыть. Магия на меня не действует, это так. Но вот касательно всяких там ядов, я бы не был настолько самоуверенным. Постоялый двор, как и всякие там ночлежки, однозначно нафиг. Там-то меня и будут искать в первую же очередь. Съем комнаты или дома в городе? В принципе, можно, но и тут свои сложности есть. Оставались еще и котята, точнее их клетка, но это уж на совсем крайний случай.